не любовь народа. Как мы уже указывали, архидиакон и звонарь не пользовались любовью ни у людей почтенных, ни у мелкого люда, жившего близ собора. Всякий раз, когда Клод и Квазимода, выйдя вместе, шли, слуга позади господина, по прохладным узким сумрачным улицам, прорезавшим квартал собора Богоматери, вслед им летели острые словечки, насмешливые песенки, оскорбительные замечания. Но случалось, хотя и редко, что Клод Фролло ступал с высоко поднятой головой. Тогда его открытое чело и строгий, почти величественный вид приводили в смущение зубоскалов. Оба они в своем околотке напоминали тех двух поэтов, о которых говорит Ренье: «И всякий сброд преследует поэтов. Вот так малиновки преследуют сову». То озорной мальчишка рисковал своими костями и шкурой ради неописуемого наслаждения вонзить булавку в горб Квазимода, то не в меру бойкая и дерзкая хорошенькая девушка мимоходом умышленно задевала черную сутану священника, напевая ему прямо в лицо язвительную песенку «Ага, попался, пойман бес». Иногда неопрятные старухи, примостившиеся на ступеньках паперти, брюзжали при виде проходивших мимо архидиакона и звонаря и вместе с бранью посылали им вслед подбадривающие приветствия. «Ха! У этого душа точь-в-точь, как у другого тела!» Или же ватага школьников и сорванцов, игравших в котел, вскакивала и встречала их улюлюканьем и каким-нибудь латинским восклицанием, вроде «Эге-ге, Клод с хромым!» Но чаще всего оскорбления пролетали мимо священника и звонаря. Квазимода был глух, а Клод погружен в свои размышления, и все эти любезности не достигали их слуха.